Наш отчет подходит к концу, братья и сестры. И я немного расскажу о том, как благовествуем мы в Дагестане. В Дагестане у нас немного братьев и сестер. 3 церкви у нас небольших. Вот, но недавно вот брат Петя попросил прислать карту Дагестана, заштриховать там, где мы благовествовали, и оставить белые такие пятна, где благовестия не было. Я посмотрел, о, много у нас там еще где мы благовествовали. Вообще это страна гор, так называют, и в горах мы еще мало благовествовали. Хотя были такие благовестия, но еще совсем мало. Поэтому надо продолжать это благовестие. Просим поддержать нас молитвами. Вот у нас в Кизлярской церкви благовестие проходит так же, как и во многих церквах, как уже говорили, что раздаем духовную литературу, газеты раздаем. Но очень так редко у нас бывает открытое богослужение, на Пасху мы. Открытое богослужение бывает в городе, в поселке тоже было открытое богослужение. И знаете, вот как-то на праздник нам как бы лимит дают мусульмане, но это русских праздник, ну послушаем, не будем им мешать. И мы уже тогда благовествуем микрофон около многоэтажек и ну, не трогают нас. Ну, раз праздник, значит праздник, пусть празднуют. Ну и так хорошо, есть возможность воспользоваться. Библиотека есть, так же, как в других местах. Но сейчас можно сказать, что мусульмане больше активизируются, строят мечети, посещают активно мечети. Можно сказать, с таким примерной преданностью такой. И в пятницу целые, знаете, вот, можно сказать, такие демонстрации идут, можно сказать, молодежь, мужчины идут, мечети полные бывают в пятницу. И проповедуют во всеуслышание. В общем, через микрофоны проповедуют в пятницу, всем слышно. Азан совершается регулярно у них. И как начнут, значит, к молитве призывать в одном конце города, в другом, в третьем, и так несколько мечетей. То есть они, можно сказать, так наступают, так можно сказать, наступают, и не только у нас, они и в Европе, и в России наступают. А христиане очень мало благовествуют. В одной семье я был, и одна женщина русская говорит: ну вот посмотрите, как мусульмане, как они любят своего Аллаха, как они молятся, а мы русские, мы вообще в церковь не ходим, такие. Вот так вот люди уже понимают. Ну, у нас русских мало осталось, поэтому в основном среди мусульман приходится благовествовать. Ну, у нас газета, знаете, раздаем мы газету, вот, но есть такое препятствие, христианская газета. Ну, так есть такое желание, чтобы отдельный выпуск был без этого названия. Думаю, что со временем это будет. В Махачкале особый такой метод благовестия. Вот они избрали, раньше библиотечное служение было, а теперь они так, библиотека, можно сказать, на ходу, так, может, не на месте стоит. Берут литературу, в основном Евангелие. Евангелие, и идут по домам, и все дома, вот, проходят квартиры все, и в каждый дом отдают Евангелие. И так они за 10 лет обошли всю Махачкалу. Сейчас пошли по второму кругу. Но это труд нелегкий. В основном это сестры совершают этот труд. Вот. И те, которые из мусульман вышли, и русские сестры, это сложно благовествовать. В Дербенте, вот брат Айден не успел уже рассказать, что раздают литературу и в городе, и в селах. И так группами, вот, допустим, группа братьев, ну, в основном два брата, где-то намечают в село, идут и там в селе раздают литературу. От дома к дому. Это сложно, конечно. И благовествовать лучше всего беседовать один на один. Если ты даешь литературу, и там сосед вышел, уже при соседе лучше не давать. Так поговорить или как-то незаметно дать. Потому что потом они будут уже как-то интересоваться и друг друга будут предупреждать и останавливать. Но что вот меня радует, и так можно сказать, примером служит, что есть сестры, которые тоже из мусульман обращены, идут и благовествуют в селах, село за селом. чтобы не быть преткновением, как-то они так и одеваются примерно, вот как эти женщины одеваются, и идут. И это подвиг, братья и сестры. Там, где, можно сказать, все мусульмане, где мечети работают, где там имамы, вот их священники работают и настраивают. Идти от дома к дому – это целый подвиг, конечно. И сестры регулярно идут. И молитесь, прошу, чтобы молились, чтобы Господь сохранял. Где-то ругают, где-то угрожают, а где-то принимают и даже в дом приглашают. Такое служение совершается. Я хотел, братья и сестры, закончить вот наше свидетельство таким местным писанием. Книга пророка Исаии, 62 глава, 10 стих. Здесь начало этой главы. «Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». То есть желание такое, чтобы ради Иерусалима свидетельствовать о Господе. И в 10 стих написано: «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Такое вот, можно сказать, пожелание вот нам всем. Мы сюда, когда ехали, заметили, что в Красноярском крае очень хорошие дороги, и так можно быстро ехать. И знаете, вот такие есть дороги, где как-то и аварийные ситуации, редко когда создается, потому что отдельные, можно сказать, такие вот дороги в одну сторону трехполосные, в другую сторону трехполосные. Так безопасно, с большой скоростью, можно сказать, передвигаться можно, потому что дороги хорошие. Дороги к нашим церквам, можно сказать, не всегда бывают хорошие. Иногда на этих дорогах бывают такие камни, препятствия бывают, которые создают деятели других религий. Они предупреждают. Вот русские, христиане, они там вот пьяницы, развратники, вот посмотрите на их молодежь, они курят, пьют, раздетые ходят и то делают. И такое вот представление о христианах. И нужно равнять. А смотри, что иногда наша молодежь равняется на этот мир и создают препятствия для благовестия. А иногда не только молодежь, а даже взрослые братья и сестры, вот когда где-то работают, где-то встречаются, разговаривают с представителем власти и оставляют такие камни, что потом трудно благовествовать. И как хорошо, когда есть такие братья и сестры, которые равняют добрыми делами, добрым свидетельством. И когда брат Эдин сказал, что встречаемся с мусульманами, не за их недостатки говорить, а говорить доброе, хорошее говорить. Когда и хороший пример подать, где мы работаем, где мы встречаемся. Даже знаете, вот едем, машина поломалась, стоит, видно, что кавказской национальности, скорее всего, мусульманин, и голосует. Останавливаешься, вот проезжают, никто не остановится, не видит, что ли. Смотрит, русский человек остановился, христианин остановился, да, помог ему, подобрал на дороге, посадил. Иногда с пустыми местами мы проскакиваем мимо тех, которые нуждаются. Вот приготовляйте путь народу, добрые дела. Вот наше свидетельство хорошее, можно сказать, с любовью, оно приготовляет путь Господу. Равнять дороги. И там где-то кто-то, знаете, сделал кривизны, где-то что-то насеял, выровнять добром, любовью, добрым свидетельством об Иисусе Христе. И поднимите знамя для народов. Это нелегко, конечно. Идти книгоношами, стоять с библиотекой, свидетельствовать. Но это наша привилегия, это наша обязанность. Пусть нас Господь благословит. Хочется, чтобы в нашем крае больше мы трудились. И так стараемся. И семинары у нас тоже бывают. Было общение для переселенных. У нас есть они, тоже переселенные. И такая нужда, братья и сестры, у нас в крае, что еще нужно переселять, потому что есть такие группы, где нету братьев, или где очень мало братьев, где нету служителей. И есть такие места, где нету вообще, благовестие проходит, а группы даже нету. И такая нужда есть, чтобы готовы были братья и сестры к переселению, об этом думали. Это тоже наша права и обязанность. Пусть Господь нам в этом поможет и благословит нас. Аминь.